Я открыла глаза. Сквозь жалюзи пробивались солнечные лучи, голова болела, кости все вместе и каждая в отдельности ныли, а жизнь в перспективе была начисто лишена оптимизма. «Это ужасно», — сказала я, покачав головой, имея в виду и скверное самочувствие, и перспективу, и только тут заметила Мишку. Он сидел в кресле справа от меня и спал, приоткрыв рот и запрокинув голову. На сервировочном столике по соседству стояла какая-то еда, прикрытая салфеткой, чайник и чашки, а также лимон на блюдечке, порезанный кружочками. Я громко кашлянула, а Мишка, открыв глаза, сладко потянулся, зевнул и заявил. «Сон мне приснился. Класс! Хочешь, расскажу?» «Зачем мне твой сон?» — нахмурилась я, подозревая, что снилось ему что-то неприличное, судя по дрянной улыбке, незамедлительно появившейся на его губах. «Что значит «зачем»?» — обиделся он. «Люди должны делиться». «С нами?» «И с нами тоже». «Ладно, не хочешь, как хочешь. Могу предложить кофе в постель. Или чай с лимоном. Я тут кое-что пожрать приготовил, хотя, если по справедливости, заниматься этим должна ты». Он придвинул столик, снял салфетку, и очам моим предстал салат из крабов, яичница, успевшая остыть, колбаса кружочками и два пирожных на блюдечке. «И это ты называешь «приготовил»?» — возмутилась я. «Не придирайся. В конце концов, не жратва важна, а внимание. Запиши это где-нибудь, чтобы я не забыла». «Можешь съесть мое пирожное», — милостиво предложил Мишка, а я скривилась. «Не люблю эклеры». «Извини, знакомы мы недавно, и я еще не успел изучить твои вкусы». «А чего это ты такой добрый?» — догадалась спросить я, запихивая в рот бутерброд с колбасой, и чуть не подавилась, услышав ответ. «Новости скверные. Я пытаюсь компенсировать их отличным сервисом». «Какие новости?» — пробормотала я. «Давай я к тебе на постель пересяду», — предложил Мишка. «На всякий случай, вдруг ты упадешь в обморок, потребуется поддержка». «Прекрати все это!» — рявкнула я, но как-то неубедительно. «Что случилось?» «Пока ты дрыхла, я ходил на разведку. В очередной раз рисковал здоровьем. Дела такие. Менты твердо уверены, что преступники проникли в ночной клуб через соседнее здание, убили сторожа и, прихватив какие-то документы, скрылись. Следов проникновения сколько угодно, и наших отпечатков тоже». «Они думают, это мы его убили?» — ахнула я. «Точно», — кивнул Мишка, пересаживаясь на кровать. «Вот мое дружеское плечо. Грудь можешь использовать в качестве жилетки». «Мамочка!» — заревела я и в самом деле тюкнулась лбом в Мишкину грудь. «Нас посадят!» «Возможно, но не обязательно. У меня тут приинтересная мысль образовалась. Если менты так уверены, что убийца проник в клуб нашим путем, а нам известно доподлинно, что сделать этого он не мог, значит...» «Что?» — приободрилась я, хотя повода к этому пока не видела. «Ну, подумай немного». «Насчет думать я сейчас не очень», — честно сказала я. «Помнится, мелькнула какая-то мысль, когда я еще мыслила». «А когда это было?» — заинтересовался Мишка. «Когда мы вошли в клуб, и я увидела труп». «Так-так». «Ничего не так. Я испугалась, и мысль как отрезала. С тех пор ни одна из них ни разу не появилась». «Тогда слушай гения, то есть меня. Если нет иных следов проникновения, а их нет, ведь менты должны были бы их обнаружить, значит, проникновения не было». «Ты хочешь сказать, сторожей двое, и один убил другого?» «Это довольно оригинальная версия. А как тебе такая?» «Сторож сам открыл боковую дверь, потому что его зашел навестить приятель». «Конечно», — обрадовалась я. «В коридоре еще было накурено, я обратила на это внимание». «Умница», — заявил Мишка и поцеловал меня в нос. Я поспешно отстранилась, а он пожал плечами. «Мы же родственники». «Не уверена. Не отвлекайся. Так что там насчет гениальной идеи?» «Я уже все рассказал», — заявил Шальнов. «Убийца и сторож хорошо знали друг друга. Добавь еще одну существенную деталь. Пистолет, что я отобрал у убийцы. Мой собственный». «Что?» — вытаращила я глаза. «Тот самый, что хранился в прикроватной тумбочке в спальне и куда-то исчез. Уверен, палоча кокнули из него, но и сегодня из него же в нас стреляли». «Это что же получается?» «Получается, рассчитал я все правильно. Когда мы лезли в клуб, убийца в самом деле был там, но ему повезло, а нам не очень. Убийца наверняка Катькин любовник, иначе как он мог узнать о пистолете? Либо она сама рассказала, либо он нашел его случайно. Суть в том, что он ей человек не чужой. Оттого моя бывшая благоверная носа не показывает и даже голоса не подает». «Чует», — запахло жареным, «а нюх у нее такой, что любая собака позавидует». «А вдруг ей грозит опасность?» — испугалась я. «Катьке?» — Шальнов скривился. «Вряд ли. Опасность грозит нам. Если менты нами заинтересуются...» «Ладно, лучше об этом не думать. Вот еще что. После убийства в клубе заместитель Палыча заявил, что тот, который день не подает признаков жизни, и это произвело впечатление на милицию, поехали к Палычу домой, скрыли дверь, а в квартире полный бардак. Кто-то что-то искал. Тайник вскрыт и девственно чист. Замок не сломали, а открыли ключом, так же, как и ящик в клубе. То есть ключи у преступника были, и вряд ли его интересовали деньги. В клубе, в своем кабинете, Палыч денег не держал. Они хранятся в сейфе в бухгалтерии, но туда убийца даже заглянуть не удосужился. Что он мог искать? Ответ сам напрашивается. Долговые расписки. За ними он и охотился, и, скорее всего, смог их уничтожить. «Как же мы тогда найдем убийцу?» — загрустила я, потому что не обнаружила в рассуждениях Мишки ни одного изъяна. «Найдем», — убежденно заявил он, но верил ли в это сам — еще вопрос. «Для начала попробуем познакомиться с лосем. Заметила, больше его не ищут, по крайней мере, по нашему телефону». «Что это значит?» — спросила я. «Понятия не имею. Возможно, парень уже нашелся, хотя лично я в этом сомневаюсь. Проведаем его квартиру, а потом займемся охраной стоянки возле клуба». «Зачем нам охрана?» — насторожилась я. «Кто-то вывел из строя мою машину. Вдруг охрана что-то заметила, если, конечно, не спала всю смену с открытыми глазами. Почему бы не поговорить с ними сегодня?» «Если успеем. К тому же на работе их застать проще. Не надо добывать домашние адресы и все такое, а работают они, насколько мне известно, через день, то есть через ночь». «Хорошо. К лосю сейчас поедем?» «Ага. Я пошел под душ, а ты мой посуду». «Я тоже под душ». «Со мной?» — невинно поинтересовался Мишка. «Нет, в порядке очередности, и ты мог бы пропустить меня вперед». «Я и так сегодня много добрых дел сделал. Не хочешь — вместе не надо, хотя в цивилизованных странах совершенно чужие люди сидят на пляжах нагишом, а мы с тобой как-никак родня». «Мишка», — сказала я серьезно, — «если будешь приставать, сбегу к себе в Кострому и разбирайся сам, как знаешь, с трупами, охранниками и ментами. Вот честное слово, сбегу». «Не можешь ты меня бросить», — скроив забавную рожу, заявил он. «Ты хорошая девчонка, а хорошие девчонки граждан в беде не бросают. Тебя ж совесть замучает». «Моя совесть смертельно боится тюрьмы, так что очень может быть, что будет помалкивать». Пока Мишка ухмылялся, я благополучно достигла ванной, скрылась в ней с особой тщательностью, проверив замок. Мишка поскребся в дверь и крикнул. «Между прочим, я 7 месяцев сидел в каталажке». «Не я ж тебя туда устроила». «Но ты бы могла проявить человеколюбие». «Не могла бы. Моя совесть возражает». «Она еще глупее, чем ты». «Шальнов!» — возвысила я голос. «Ты свинья». «Подумаешь, а ты дура. Вот посадят нас в тюрьму, будешь локти кусать, что лучшие минуты своей жизни провела в гордом одиночестве». «Чтоб у тебя язык отсох!» — в сердцах сказала я и включила воду, чтобы не слышать больше всякие глупости. Когда я вышла из ванной, Шальнов принципиально не обращал на меня внимания. Он, насвистывая, побрился, затем принял душ, переоделся и, заглянув в кухню, где я мыла посуду, сказал: «Я готов». «Я тоже готова», — ответила я, снимая фартук, и неизвестно почему тяжко вздохнула, по крайней мере, вздох не имел никакого отношения к предстоящей экспедиции. Тут меня озарило, и я растерянно поинтересовалась: «Как же мы теперь без машины?» «Машину купим», — ответил Мишка. «А у тебя есть деньги?» — насторожилась я. «У Катьки есть. Она их копила, а мы поможем истратить». «Вряд ли она», — начала я неуверенно, но Мишка только рукой махнул и стал подниматься в спальню. Я поплелась за ним. Он отодвинул прикроватную тумбочку, маникюрными ножницами подцепил дощечку паркета, сунул руку в образовавшуюся щель и через секунду извлек на свет Божий металлическую коробку, кажется, из-под чая. Вскрыл ее, и глазам моим предстала пачка долларов, аккуратно перевязанная резинкой. Мишка вновь сунул руку в тайник и на сей раз извлек оттуда целлофановый пакет. Если в коробке купюры были потертые и по $10, то в пакете новенькие и гораздо большего достоинства. Заглянув в пакет, Мишка удовлетворенно заметил: «Между прочим, мои кровные. Катерина Юрьевна свистнула их, и слава богу, что на черный день отложила. Уж очень твоя сестрица тайники любит, а фантазия убогая, поэтому все ее тайны для меня и не тайны вовсе». Болтая таким образом, Мишка пересчитал содержимое коробки, хмыкнул, покрутил головой, деньги оставил на полу, а в коробку вложил записку: «Спасибо, Катя». «Ты грабишь мою сестру», — гневно заметила я. «Даже не думал», — обиделся Шальнов. «Твоя сестрица обдерет меня как липку, вот увидишь. Квартиру уж точно оттяпает. У меня с ней судиться никакого терпения не хватит, а у Катьки его сколько угодно. Квартира стоит в 100 раз больше, чем она скопила, приторговывая одним местом». «Замолчи!» — пнула я его в бок кулаком, он моргнул и заявил испуганно: «Извини, я забыл, что здесь несовершеннолетние». «И все-таки поступать так нечестно». «Хорошо, давай все спрячем назад. А бегать за лосем будем на своих двоих, 20 км ты пробежишь, потом я, тут главное от машины не отстать». «Ладно», — вздохнула я, чувствуя, что сейчас непременно разревусь. Мишка с минуту таращился на меня, затем хмыкнул, вернул банкноты в банку и спрятал ее под паркет. «Так и быть, обойдемся без ее заработков, а эти не отдам», — кивнул он на пакет. «Говорю, мои кровные. Катька их свистнула, а я возвращаю награбленные, и взгляды твои на меня больше не действуют. Хочешь — реви, хочешь — сиди на полу сиротой казанской». «Что ты завелся? Вернется Катька, с ней и разбирайся. И, пожалуйста, не забывай главного, я совершенно не хочу в тюрьму». «Да кто же в нее хочет?» — вздохнул Мишка, приладил дощечку на место, сдвинул тумбочку и отряхнул штаны. «Потопали». Отправились мы на такси и вовсе не к лосю, как я предполагала, а в автосалон, который, по большому счету, никаким автосалоном не был. Обыкновенный пустырь, находившийся сразу же за бензозаправкой, обнесенный металлической сеткой с воротами и калиткой, за которой стояли 20 машин, по виду совершенно непригодных для передвижения по причине почтенного возраста, а также имелось дощатое сооружение с шиферной крышей и крылечком, на котором красовалась надпись «Автосалон». «О, Господи!» — простонала я, увидев все это. «Не придирайся», — пожал Мишка плечами, шагая к калитке. «Машины здесь хоть и подержанные, но вполне приличные. Новые машины нам без надобности. Если кто-то пристрастится тормоза портить, так новые машины — пустой перевод денег. Старушку вроде этих не так жалко». «А ездить на них можно?» — усомнилась я. «Сейчас узнаем». Не успел Мишка произнести последнюю фразу, как на крылечке домика появился молодой человек в тренировочном костюме и темных очках. Увидев нас, он поспешно спустился и пошел навстречу. «Чем-нибудь интересуетесь?» — спросил молодой человек настороженно. «Да, желательно девятку, не сильно битую и чтоб бегала как положено». «Пойдем посмотрим», — — обрадовался парень потенциальному покупателю, приглядываясь к Мишке со все возрастающим доверием. Они пошли вдоль ряда машин, вроде бы забыв про меня. Воспользовавшись этим, я устроилась на крыльце и стала разглядывать свои ноги за неимением более подходящего объекта. Минут через 15 Мишка проехал мимо на девятке белого цвета, совершил круг почета и исчез за домиком. А еще через полчаса мы на этой самой девятке уже выезжали за ворота. «Вот это сервис!» — радовался Мишка неизвестно чему. В салоне все дребезжало, стучало, к тому же еще и воняло. Запах въелся в обшивку навеки, и открытые окна не помогали. «Что это такое?» — не выдержала я. «Да, запах, конечно, не очень, зато тачка стоит копейки. Парень, что ее продал, страшно рад. А про меня и говорить нечего. Для наших дел машинка самая подходящая. Ее в городе все знают. Прошлым летом в ней мужик с бабой угорели. Ну а пока их нашли, недельки три прошло. Покойнички чем не хороши, так это запахом. Вдовица все никак не могла машину продать, пока не нашлись добрые люди, то есть мы с тобой». «В этой машине лежали покойники?» — вытаращила я глаза. «Только не говори, что тебя это беспокоит. Или ты боишься привидений?» «Шальнов, зачем ты купил этот катафалк?» «Объясняю популярно. Стоит копейки. К тому же, если нам все-таки повезет, и мы отыщем наш пропавший труп, никто не удивится, что здесь так воняет. Говорю, эту тачку каждая собака в городе знает». Я сжала пальцами виски, пытаясь унять головную боль, и к окну отвернулась.